слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. Сегодня Алексей и Майя встречаются для того, чтобы поговорить о том, что происходит в Европе. Майя приехала несколько дней в Россию. Естественно, мы встретились. Я не упустил такого шанса. И хочется спросить тебя, что же сейчас происходит в Европе, чем живет Европа? Во-первых, здравствуйте всем. Я очень рада, что я могла, вот, появился вот этот шанс, чтобы смогла сюда приехать. Это нелегко вообще. Но очень захотела, если хотим, всегда найдем дорогу. Где воля, там есть и дорога. И что происходит в Европе? Это по-разному. Это по-разному в зависимости от того, в какой стране находитесь. Во-первых, могу сказать про Чехословакию. И потом то, что я постепенно узнаваю в новостях альтернативных, потому что нормально в телевизоре это не найдем, могу что-то рассказать. У нас, может быть, и сегодня говорится, что будет локдаун. Это значит, в самом начале это будет для людей без прививки. И может быть, что через неделю это будет уже для всех. Что происходит в нашей стране? Я видела картинку, что уже в торговых центрах вот делают таким образом, чтобы одни с прививкой сюда могли как бы идти покупать, и второй дорогой это для людей без прививки. Получается, это как последний раз это было видно за Второй мировой войны. Пока хотят сделать вот таким образом, чтобы люди все старше более чем 50 лет, прививка была обязана. Что будет дальше, увидим. В Чехии пока не знаю. Там меняется правительство, поэтому там будет решиться каким-то образом. Это на этот момент, на данный момент. Может быть, завтра уже будет что-то другое. В других странах, например, в Австрии, там очень сложная ситуация, там уже локдаун, теперь 2 недели будет. И это для всех, именно для тех, которые без прививки. С 1 февраля будет прививка обязана. Если кто-то не сделает, штраф 3600 евро. И если у кого-то деньги не будут, чтобы оплатить, тюрьма. Вот такие условия, например. Например, в Англии это по-другому. Там как бы отменяли вирус, там ничего нет, люди живут нормально. В Испании то, что я смогла увидеть, там тоже как бы юристы и суд сказал, что все то, что случилось до этого момента, это было против закона. Итак, это, например, в Латвии, в побалтских странах, там тоже есть локдаун. И люди сортируют с прививкой и без прививки. Люди умирают везде. В всех странах смертность очень повысилась. И никто об этом не хочет сообщать. Узнаваем друг от друга, или если у кого-то есть альтернатива какая, чтобы узнал новости, таким образом можем как бы узнать, что происходит. Врачи, есть врачи, которые за прививку, есть такие, которые вообще не хотят. Ситуация разная. Но самое главное, что есть, идет это сортирование людей. И делается вот таким образом, чтобы люди с прививкой были как бы повыше, чем остальные. Про Словакию могу сказать, что есть и нормальные люди. Делается так называемая свободная зона, и где впускают людей. И таких, и таких. Это значит, никакого сорта нет. Примерно так. Сегодня с Германией разговаривал. Там буквально вот то ли сегодня, то ли вчера введена была новая мера. До этого людей делили на три категории. Здоровые, переболевшие и те, которые имеют укол. А то ли с вчерашнего дня, то ли уже с сегодняшнего уже здоровые слово убрано. То ли те, которые переболели, либо те, которые имеют укол. И в дальнейшем будет только одна группа. Те, которые имеют укол. Все остальные будут считаться как недочеловеки. Все остальные будут не допускаться в различные учреждения, мероприятия, в транспорт. Ну и так далее и тому подобное. То есть на самом деле идет разделение людей по неким признакам, которые раньше можно было, например, там национальные признаки посчитать, правильно у тебя волосы или неправильно у тебя волосы, на каком ты языке говоришь, то сейчас все это ушло в сторону, и всех людей делят на тех, которые либо сделали, либо не сделали. И это нарушение всех возможных прав. Это даже круче, чем то, что было в концлагерях, и то, что было вообще во времена Второй мировой войны, когда были люди, которые считались сверхчеловеки, и были люди, которые считались какими-то отбросами человечества. И вот с отбросами человечества можно было делать что угодно. И было построено огромное количество рабочих лагерей, концентрационных лагерей, где проводили испытания, лагерей, где просто уничтожали. И понятно, что за нас серьезно взялись некие эти товарищи, которые нам совершенно не товарищи. И просто так от нас не отстанут. И если вы думаете, что завтра вдруг все закончится, как нам обещают, закончился какой-то локдаун, и все, все будут жить теперь счастливо, такого не будет, сразу вас уверяю. Даже те, кто сделают уколы, даже те, которые пойдут и признают, что они скот, с которым можно, как ветеринары поступают, отлавливать и делать укол, то в дальнейшем будут делать еще что-нибудь. Будут вводить все больше и больше ужесточений, чтобы остались самые живучие. Те, на которых можно пахать, те, которые выдержат любые испытания. А вот те, которые сдохнут, те, значит, и сдохнут. Недаром многие говорили, что мы относимся к этим людям как к скотам. Для них нет будущего. Они рождены только для того, чтобы удовлетворять наши потребности. Эта идея не новая. Она давным-давно разрабатывалась, применялась в разные войны. А сейчас идет просто уничтожение, просто бойня. Не думайте, что от вас отстанут. Поэтому сделать укол – это только первая какая-то мера. Это только проверка на вашу сгибаемость. Самое-самое первое это было, когда закрывали себе лица. А теперь второе – сделать укол. Третье – это будет поставить себе QR-код. Поставить себе какие-то там цифры на лбу, поставить себе какие-нибудь цифры на руке, ну и так далее, и тому подобное. Так что задумайтесь о том, что происходит. Это происходит по всему миру. По всему миру идет вот это самое. Так что если вы до сих пор это не осознали, вы находитесь в состоянии глупого человека, который не способен понимать, что происходит. А раз вы глупый человек, вы будете уничтожены. Им глупцы не нужны. Если вы мудрый человек, то в этом случае вы не допустите того, что происходило уничтожение. Вы сделаете все возможное для того, чтобы нам жить по-человечески, а не как скотам, которым что угодно на шкуру можно нанести, куда угодно можно нас гнать, пинками, пряниками, конфетками, чем угодно. Ну и как ветеринары поступают, колоть чем угодно, вводить на что угодно. Ну и те, которые не подходят по своему здоровью, по внешнему виду, тех будут отправлять на бойню. Вот такой у них план, такой вот людоедский план. Так что не думайте о том, что вы отсидитесь где-то там, спрячетесь на какой-то земле, в каком-то своем поселении, закроетесь где-то там. Это будет невозможно. Только объединение, только единое управление, понимание того, что происходит, и ответ единым фронтом, одним движением, возможно изменить ситуацию как внутри России, так и по всему миру. Благодарю тебя за твой рассказ. Конечно, не очень веселый, не очень радостный, но с другой стороны, таить правду, даже если она печальная, и даже если она нам не нравится, нельзя. Я могу еще подтвердить твои слова. Нам обещали много раз, что маски на 2 недели, потом вот это, потом вот это, прививка только вот так, кто хочет, и так далее, и так далее. Постепенно все сжимается, сжимается, и получается, что план выполняется. Это значит, мы знаем, что нас ожидает. Надо просто объединиться и думать, что будем делать дальше, чтобы мы смогли нормально жить. И это везде, это не только в России. Это по целому миру. А что делать? Неоднократно мы уже говорили, и проводятся семинары, и встречи. На мой взгляд, недостаточно только протестовать, недостаточно только обращаться, потому что протесты и обращения без каких-либо дел реальных – это всего лишь навсего обращения словеса и бумаги. Так вот, они на эти бумаги, на эти словеса смотрят как на блеяние овец в хлеву, которые хотят есть. Но овец все равно кормят их, либо не кормят, придут и постригут, а кого надо, тех и зарежут. Так что вот надо понимать, как к нам всем относятся. Мы для них давно уже не человеки. Мы для них некая биомасса, где есть лишние люди, от которых необходимо избавиться. Вот это надо понять раз и навсегда. Поэтому недостаточно проводить какие-то митинги, какие-то пикеты. Потому что без дела ничего дальше не сдвинется. А дело какое? Об этом уже много-много раз говорили еще раз. На это обращаю ваше внимание. И если мы не начнем что-то делать, то дальше уже и блеять будет некому. На сине с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!